Уступчивость сына очень обрадовала царя Абинеса. Он приказал послать глашатая, чтобы созвать всех эриставов, знатных людей из народа и весь народ. И когда уже все собрались, царь велел поставить для сына такой же трон, как и для себя, и, возведя на него царевича, обратился к народу с такими словами. «Мы все исповедовали чужую веру, а не ту, на которой теперь стоим. Отцы наши, поминаемые добром цари и весь народ, жили другой верой и другими законами. А мы дали предпочтение иной вере, но не думаем, что наши предки жаждали лучшего после смерти. Кроме того, все вы, именитые сановники, знаете о заблуждении сего юноши, ибо об этом стало известно и всему народу. Ныне нам не следует насиловать волю нашего сына, ведь и мы, так же, как он, противостояли вере отцов наших. Ныне мы должны дать ему согласие на то, что он выбрал для себя. Кроме того, я пожелал поделить с ним царство свое и указать ему его границы. Кто хочет идти за ним, пусть следует в его владение, ибо никого мы не принуждаем и никому силой не навязываем свою волю. Кто где хочет, пусть там и пребывает, и придерживается той веры, какая ему угодна. Кто хочет воздать сыну моему славу и возвеличить его, пусть идет к нему. Мы не будем удерживать, ибо юноша сей — сын мой, и никто так не предан мне, как он. Ныне я велю отдать ему половину всего, что есть в моих сокровищницах, половину драгоценностей и вооружения, и все то, что нужно, чтобы царство его было насыщено богатством, и он мог бы достойно воздавать и добром, и злом. Как только царь кончил свою речь, поднялись люди, обычно воздающие хвалу, и стали славословить царя, выражать ему покорность и превозносить его мудрое решение. Удалился и Адасав в свой дворец, и последовало за ним, воспевая и прославляя его, множество народа, а некоторые поздравляли Иодасафа. Он открыл двери в чертог свой и всех пригласил к себе, и все приходили к нему без страха внимать его мудрости. А были среди них и те немногие, которые тайно исповедовали веру христианскую, и только внешне, из страха перед смертью, благоволили к царю. Как только им стало известно все, они весьма обрадовались и перестали бояться. И приходили они к преуспевшему юноше Иодасафу и поздравляли с победой, доставшейся ему с помощью Иисуса Христа. Они открылись Иодасафу в своей вере и приготовились идти в его царство. Воздав царские почести сыну, царь снарядил его в дорогу. Перед отъездом в свое царство пришел Иодасав к царю, чтобы проститься. Начал он благодарить отца, вспоминая все блага, полученные от него. Затем попросил отпустить всех томящихся в заточении, чтобы творить над ними волю свою. Царь внял просьбе сына. И приказал тогда Иодасав вывести тех, кто был заключен из-за неуплаты податей, а затем всех, кто задолжал другим. Он велел выпустить всех, а долги их покрыть из своих сокровищниц. А тем, кто был заключен за убийство и нанесение вреда своим ближним, он приказал выдать ценности, которых хватило бы им для обеспеченной жизни в тюрьме, пока не последует о них веление Всевышнего. Затем приказал Иодасав распределить большие ценности среди бедняков, немощных и нищих, и после этого отбыл в свои владения. За ним последовали многие жители того города. Когда царевич достиг своего царства, он прежде всего воздал благодарность Богу, сказав: «Слава тебе, Боже, Отцу Спасителю нашего Иисуса Христа, Всесильному и Всемогущему! Восхваляю и воздаю славу тебе, Святая Троица, которая управляет всеми!» Затем он обратился с речью к народу. Никому так не предназначено идти праведным путем, как царю, и никто не вправе обратиться к народу с кроткой речью, кроме царя, который осуществляет в своем царстве справедливый суд. Кроткие слова нужны также людям и в общении друг с другом. Но часто прибегает к кротким словам и тот, кто безжалостен к народу, кто кровожаден и кто попирает его. Ими пользуются для прикрытия зла. Невежда, которому выпадает царствовать, до того, как он разберется, прикрывает ими свое невежество. А тот человек, который сеет в народе правду и по-доброму правит их делами, не лишая честных людей чести, а немощных справедливости, и всегда держит отточенный меч правды для защиты народа, не нуждается в использовании кроткими словами. Я же пришел к вам не для того, чтобы обильно расточать слова, а для того, чтобы быть праведным судьей. Затем он избрал себе для постоянного пребывания место среднее, не царственное, но и не бедное, и велел возвести там жилище и сложить в нем все взятое с собой, не царственное, но и не нищенское. И водворился в том месте Иодасав. Все драгоценные сосуды и утварь, данную отцом, пышные одеяния и разнообразные украшения, а также породистых коней, Иодасав приказал продать в чужих странах, а вырученные деньги раздать нищим и неимущим, и тем, у которых ничего не было, но которые стыдились выходить и попрошайничать. В то время как другие цари, пресыщенные роскошью, веселятся и наслаждаются, и своими украшениями и прекрасными одеяниями вызывают зависть у нищих, Иодасав ценою этой роскоши утешает всех бедных, неимущих. И кто слышал об этом, воздавал славу Христу. Затем Иодасав приказал написать послание ко всем подданным царства своего, каждого края, каждой провинции и села, чтобы всюду переписали всех нищих и неимущих, немощных и слабосильных, а также тех бедных людей, которые стыдились попрошайничать, много терпели горя и стократ больше нуждались, чем нищие. И когда представили Иодасафу список, он велел распределить между ними несметные богатства, каждому свою меру. Велел он раздать им также земли, помог обстроиться на них и дал для посева семена злаков, и не щадил усилий, пока не вывел их из нищеты. С тех пор никто не знал нужды, и все в один голос славили Бога, и нельзя было в его царстве найти человека, который просил бы милостыню. После этого Иодасав воззвал ко всему царству, чтобы каждая провинция и каждое эриставство избрали себе человека, преданного истине, достойного, справедливого, ненавидящего ложь. Избранных он велел рукоположить в епископы, чтобы они предводительствовали людьми по пути познания Христа и с достоинством пасли и праведно судили паству свою. Приказал он также всем владетельным князьям, эриставам и чиновникам справедливо судить подданных и, служа правде, милостиво решать их дела, чтобы тем самым устрашать злодеев и даровать мир и радость добрым людям. И стали люди по велению властелина возрождать страну и выплачивать справедливую подать по мере своих возможностей. Иодасав предоставил все нужное своим войскам и поставил над ними спаспетов и эриставов, людей достойных, скромных и богобоязненных, избегающих власти, а тех, которые искали ее и стремились к ней, отстранил совсем от воинства. Еще велел Иодасав оказать большие почести истинным первосвященникам и священникам, построить в стране церкви, притворяющие заповеди Христа, и дать каждой из них, сообразно с занимаемым положением и местом, все нужное. И царила недосягаемая радость в стране той. А сам Иодасав с большим родением занялся делами страны своей. Он прежде всего вникал во внутренний мир, в духовную жизнь своих подданных, узнавал, как они живут, а затем судил о плотской жизни каждого человека. И каждому, сообразно с его делами, он воздавал милость и добро. И с тех пор подданные Иодасафа были избавлены от насилия тяжкого, гнетущего чувства страха перед царем. Утвердились правосудие и правопорядок в стране. Торжествовал народ. Спешили отовсюду люди в царство Иодасафа принимать крещение именем Святой Троицы. И приобщалось ежедневно несметное число людей к вере Христовой. И сказалось превосходство мудрого правления Иодасафа. Все начали проклинать веру, которую исповедовали раньше, и преисполнились сердца любовью к юноше и упованием на добрые плоды его царствования. Утвердилось в народе христианство, и росло влияние его, процветали любовь и мир, ибо сам Иодасаф показывал своему народу пример скромности, подвижничества и трудолюбия. Во всем его царстве нельзя было найти ни одного человека, кто бы служил другой вере. Лишь очень немногие перешли в царство Абинеса, отца Иодасафа, ибо они были идолопоклонники и не решались принять веру Христа. И распространилась по всему миру молва о юноше, возлюбившем Христа, о его скромности и терпении, о безмерном его милосердии. И когда узнали, с какой мудростью он творит благодеяние, стали стекаться к нему со всех концов земли люди верующие, которые из страха перед царями скрывали свою веру и закон Божий. Преисполненные великой радости, они без трепета и боязни обосновывались во владениях Иодасафа, ликовали и прославляли неделимую Святую Троицу, которая отражала единосущное триединство Бога и показала силу веры своей против безбожников. Приходило к Иодасафу множество людей, исповедовавших веру отца его, и открыто становилось на путь христианства. И как малые отроки, они принимали таинство крещения и возносили хвалу Христу, сопрестольнику Отца и Духа Святого, истинному Богу, рожденному от девы незамужней, без семени, раньше веков. И повсеместно стало известно о молодом царе. Все радовались тому, что пришел конец насилию в царстве его отца, и многие, обращаясь в веру Христа Спасителя, стали исповедоваться Иодасафу. И проповедь веры множилась и усиливалась до той поры, пока не усилились верующие, и не стало их больше, чем безбожников. Начало ослабевать влияние царя Абинеса, отворачивались от него сердца людей и даже осмеливались противодействовать ему. Не считались со многими его приказами, не могли забыть о его жестоких поступках, о беззаконии, насилии и злодеяниях. С каждым днем все явственнее становилось царю, что народ презирает его. Понял он, что сердца подданных обращены к Иодасафу, и испугался смуты, как бы не восстали против него и, убив, не завладели его царством. Страх и тоска объяли не только царя, но и его единомышленников, всех именитых людей. И впал он по этой причине в великую скорбь и отчаяние. Тогда решил царь Абинес написать сыну своему Иодасафу послание, в котором изложил все, что его беспокоило, спрашивал, как ему быть. Иодасаф так ответил отцу: «Да будет тебе известно, царь, что ничто так не изгоняет страха из сердца и не рассеивает сомнений властелина, как справедливый суд и милосердное правление народом. И ничто так сильно не ввергает в скорбь, не губит жизнь и не вызывает тяжелых сомнений, как недостойные деяния царя против народа, и если даже благо твои умножатся, то незначительное зло, смешанное с добром, может испортить все. Тебе, царь, ясно все это, и нет надобности спрашивать кого-либо об этом. Сам определи, откуда подступили к тебе страх и подозрение, или откуда предвидятся утешение и надежда. А мне кажется, что нет у тебя причин ни для страха, ни для сомнений, кроме следов, оставленных свершенным тобой злом. И нет ничего более утешительного и надежного для тебя, чем посеянное тобой добро. Отныне отрешись от всего, что порождает страх, и обрети то, что сулит мир и покой. Торопись признать истину, пока враги не опередили тебя в достижении благ. Получив от сына послание, царь созвал знатных своих людей и прочитал им его. Начали совещаться они и сказали вельможе царю: «Живи века, царь наш! Мы советуем тебе скорее взяться за дело, пока оно не обернулось против тебя. Обрати, кого еще можно обратить, и не препятствуй тому, кому ты не в состоянии препятствовать. Поскольку теперь дела свои царские ты ставишь на обсуждение, постольку наш долг сказать, что злые деяния, совершенные тобой, известны тебе самому, и ты сам видишь, как отвернулись сердца людей, и как разум их уже не подчиняется тебе. Поскольку мы обязаны дать совет царю, чтобы он выбрал лучшее и отвергнул худшее, а ты сегодня имеешь право сделать этот выбор, то мы призываем к тому, что делает честь царям. Мы призываем тебя передать сыну все царство свое, если только он согласится принять его и изъявит тебе покорность. Однако надо сначала созвать всех князей, сановников и воевод народа твоего и вместе с ними установить нужные меры, ибо не к лицу царям самим браться за исполнение какого-либо дела». Тогда приказал царь спешно собрать всех. Когда вся знать собралась, он начал излагать ей суть дела, чтобы общими усилиями изыскать пути для разрешения. Прежде всего он воздал благодарность богам, а затем напомнил присутствующим о своей любви к народу, как ходил среди людей и заботился о них. Еще раз вспомнил о том, как у него не было сына, как боялся он прекращения царского рода, и как дал богам твердый и нерушимый обет, что если у него родится сын, и доживет он до той поры, когда сможет властвовать над царством, передаст ему все свои владения, а сам сложит с себя по воле своей царствование, принесет богам обещанный дар и будет довольствоваться наподобие других людей жизнью простой. И сказал он всему народу: «Вам известно, как следует исполнять данное обещание и как не следует нарушать свой обет. Когда я передал сыну половину царства, мне казалось, будто я исполнил свой обет. Но, как вижу, обет мой полностью не выполнен. И я боюсь оказаться обманщиком богов. Боюсь, что с меня взыщут за неисполнение обета. Гнев настигает меня, ибо слышал я, богам свойственно путем мщения взыскивать с человека обещанное им. Ныне и я обязан без всяких оговорок выполнить свой обет. И вот пребываю в ожидании вашего совета, что мне делать. Судите при этом, что будет лучшим для вас». И последовал ответ: «Кому, как не царю, больше, чем кому-либо из людей, подобает исполнять свои обещания? Или кто, как не царь, обязан быть справедливым, твердо держать свое слово и выражать величайшие мысли? А то дело, о котором ты нас спрашиваешь, в свою очередь состоит из двух дел. Одно из них недостойно царя. Это умышленная отсрочка исполнения своего обета. Если тот, кто обманывает человека, достоин вечного укора, то намного омерзительнее поступок царя, обманывающего богов и дающего им ложные обещания. Нельзя даже подумать, что боги дадут кому-либо обмануть себя. А вдруг то, чем ты дорожишь и над чем трепещешь, с гневом отнимут у тебя, и никто не выразит тебе благодарность? И второе. Ты передаешь свое царство сыну, который является светом очей твоих. Но ведь и без всякого обета люди оставляют все свое состояние и имущество своим сыновьям, и на этом кончается их благоволение. Если бы ты дал обет даже в пользу постороннего, то и тогда обязан был бы исполнить его. Тем более вдвойне обязан выполнить обет, данный богам в пользу собственного сына. Но ты знаешь, царь, что твой сын исповедует веру христианскую и считает справедливым закон, уравнивающий в правах и князей, и нищих. И ты знаешь, каким мучением подвергали мы раскаивавшихся. Теперь же мы боимся, что если восторжествуют в царстве законы христианские, то тогда взыщется с нас правосудием за кровь, пролитую по твоему велению. И на нас будет возложена обязанность выплатить стоимость тех владений, которые разорили мы по решению твоему. Написал тогда царь сыну своему новое послание. Мир тебе, о сын мой. Ты знаешь, в какой роскоши и неге я воспитал тебя, а затем предоставил тебе полную волю. Хоть и тяжело мне было разделить свое царство и нарушить установленный в нем порядок, я все же пошел на это из любви к тебе. Ныне хочу так облагодетельствовать тебя, как никто никогда этого не делал. Я передаю тебе целиком все царство, а сам отрекаюсь от славы своей. Хочу приобщиться к простой жизни и пребывать в ней до тех пор, пока не настанет мой конец и полностью не сбудется моя сокровенная мечта — увидеть при жизни своей полное торжество твоего царствования. После этих слов царь вспомнил в своем письме о тех кающихся, которым он причинил, разорив их много зла, но заметил, что царям дозволено для упрочения своего царства чинить своим противникам еще больше зла. И закончил он: «Если теперь ты снимешь с меня и с моих приверженцев ответственность за все эти злодеяния и не будешь принуждать нас отказаться от нашего верования, тогда я отдам тебе все царство мое». На это Иодасаф ответил так: «Венценосный славный царь, ты знаешь, что не подобает в одном царстве иметь два закона и два правосудия, что недопустимо существование одновременно двух противоположностей. Нужно нам вместе утвердить в стране такое правосудие, которое достойно нашего разума. Направь ныне к нам тех, кого ты считаешь людьми мудрыми, разбирающимися в делах. Мы потолкуем с ними и установим истину, которая объединит нас на началах справедливости». Царь, получив послание сына своего, прочитал его всем своим сановникам. Ответ царевича понравился им, ибо знали они, что он во всем справедлив. Тогда послал царь к Иодасафу людей избранных, известных своей мудростью и ученостью. Как только они явились к царевичу, последний приказал привести к нему столько же известных монахов-богословов из христиан и сказал им: «Не вдавайтесь в рассуждения сверх меры и не уповайте на самих себя. Опросите у Христа, чтобы он дал вам свыше силу поступить так, как гласит Святое Евангелие. Не заботьтесь, как или что сказать». Сошлись противоборствующие стороны и обязались друг перед другом вести словопрение без насилия и каких-либо отклонений от предмета спора, дабы прийти к справедливым взаимным суждениям. Тогда сыну царя не придется силой смирять завистливость и строптивость спорящих. И когда условились об этом, поднялись идолопоклонники и сказали, что первый вопрос должен быть задан тем, кто ищет. И продолжили свою речь. «Прежде чем спросить вас, мы говорим, на чем стоим. Мы, служители золотых и серебряных идолов и их изображений из камня и дерева. А теперь скажите нам, кто же тот, которому вы служите?» На это монахи, служители Христовы, ответили: «Мы служим животворящему Богу, который и нас сотворил, и золото, и серебро, и камень, и дерево. Имя Его известно вам, и вы не можете отрицать власти этого Бога, ибо Он является величайшим, и никто не может превзойти Его божественную силу, выразить словами величие Бога и узреть Его своими глазами. Он породил нас и дал нам свое учение, и мы следуем Его воле сообразно нашим силам и сторонимся того, что ему не угодно. Это и есть наш ответ на ваш вопрос. А кто же ваши боги, и в чем их заповедь? Вам нечего сказать, кроме того, что они ничего не заповедали вам, и что не они сотворили вас, ибо не в состоянии сотворить что-либо, ведь они ничего не видят, не слышат и не глаголят. Вам нечего ответить нам, ибо вы слепо служите этим бесполезным и бездушным предметам, не способным принести ни пользы, ни вреда. У служителей идолов, услышавших такое кощунство, отнялись языки. Они не находили слов, чтобы ответить на оба вопроса. Если бы они сказали, что идолы сотворили их и научили, что следует делать во славу богов, то обнаружилась бы ложь, и они справедливо были бы изобличены словом мудрости. А если бы сказали, что идолы бессильны и не способны что-либо сотворить и приносить пользу или вред, то они, служители идолов, потерпели бы поражение, и учение их противников взяло бы верх. И так как идолопоклонники не нашли выхода, то признали превосходство христианской веры над всеми законами мира сего. В добром стремлении Иодасафа и в его безмерной скромности и милости узрели они много благодати. Всеобщий мир и всеобщая радость процветали в царстве его. И тогда обратились к Иодасафу служители идолов и спросили: «Скажи, царевич, каков же будет твой приговор за злодеяние, совершенное нами по приказанию отца твоего и царя нашего, и ответственны ли мы за кровь, пролитую нами по незнанию?» Благочестивый Иодасаф ответил: «Как только вы отвергнете веру вашу, то вместе с ней исчезнут сомнения, которые тревожат вас. И как только примете веру Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, вы обретете спокойствие и радость, ибо Он есть Бог мира и любви, а не безумия и мести». После этого словопрения вернулись посланцы царя и доложили ему обо всем, что слышали и видели. И тогда царь и весь его народ решили следовать вере Иодасафа, приняли святое крещение. Только пустынник по имени Тедма, тот самый, который внушил царю мысль использовать в борьбе с сыном дьявола, не признал христианство. И написали вместе царь и весь народ послание царевичу об исповедании ими веры Отца и Сына и Святого Духа. Как только прибыли к Иодасафу посланцы с письмом и сообщили ему о велении царя и всего народа, тот преисполнился великой радости, встал, воздел руки к небу и воздал благодарность Христу, осуществляющему желание благочестивых. И оказал он послам почести и, щедро наградив, отпустил их с миром. При этом он написал отцу своему такое послание: «Великому верующему царю, изъявившему благую покорность Богу. Царь, я, раб Божий, смиренный Иодасаф, приветствую тебя во Христе. Прежде всего благодарю Сына Божия, очеловечившегося во имя спасения людей, освободившего нас от рабства и соблазна идолов и искупившего наши грехи своей непорочной и честной кровью, которую он пролил на кресте. Восхваляю и славлю благость Христа, даровавшего милость и не лишившего меня желания моего, удостоившего узреть истинное царствование твое, ибо теперь ты сделался царем, а до этого не был даже рабом признанным. Великими благами ты одарил меня, и я не в состоянии достойно отблагодарить тебя за все, что ты для меня сделал. Однако больше всего радости ты доставил душе моей сегодня, и все, отданное мне тобою, выглядит по сравнению с этим ничтожным в моих глазах. Отныне признанием тобой истинной веры да возрадуется Святая Троица. и сама вера еще больше воссияет. Отныне ты житие свое направил всем на благо. Но тебе известно, что никто не может отрешиться от друга своего, не поборов привязанности к нему. Сомнительно было бы твое обращение, если бы ты не искоренил первопричины своего отклонения от истины. Искренность твоих слов и твердость убеждений, а также очищение совести твоей перед Богом, с чем ты собираешься прийти к нам, чтобы вместе с нами обратить молитвы к Всевышнему, лишь тогда будут достоверны, если ты во имя Бога разрушишь капище и сожжешь идолов в огне, и так воздашь им за те страдания, которые они принесли многим народам. Сожжение идолов примирит тебя с Богом, как раньше сожжение святых отцов еще более отдаляло тебя от Него. Когда ты поступишь так, разрушишь преграду, воздвигнутую между нами враждой, то получишь истинное утешение от животворящего Бога и от нас, рабов Его. Когда это послание прочитали царю, тот поднялся, а с ним и весь народ, и стали они разрушать и сжигать идолов и их капища. И так стерли их с лица земли, что вскоре нельзя было даже узнать место, где они стояли. Покончив с былыми кумирами, отправился царь и вместе с ним весь народ в царство Иодасафа. И вручил он царевичу все свое царство. Только Тедма, пустынник, который вдвойне пострадал, не обратился в новую веру. Когда Иодасаф узнал, что царь и весь народ идут к нему, он встал и вышел навстречу. С безмерной радостью пал он ниц перед отцом своим, и вместе с ним упало на колени множество верующих в Христа, вышедших вместе с Иодасафом встретить царя. С любовью и нежностью обнял отец сына и, плача, поцеловал его. Торжественно повел Иодасаф отца и оказал ему все царские почести, от которых он сам уже отказался. Однажды, когда Иодасаф сидел с отцом своим, вошел разгневанный Тедма. Желая вызвать царевича на спор о вере, он обратился к нему с такими словами. «Скажи мне, царевич, что побудило тебя так поступить с идолами, и что плохого они тебе сделали, что ты их презираешь? Разве не они возвеличили твоих предков, царей? Разве не они дали отцу твоему, царю Абинесу, величайшее царство и подняли его выше всех царей на земле и отогнали от него злого духа, лишающего потомства? Они даровали царю тебя, а ты изменил вере в них и соблазнил отца своего. Зачем теперь отрешился ты от служения богам? Зачем оторвал отца своего от них и своим обращением в иную веру обманул надежды и оскорбил память отцов твоих, благочестивых царей?» Обратился царь Иодасаф к Тедме. «Слушай меня, ты, глашатай лжи и враг истины, преисполненный ядовитой мудрости сего мира и лишенный самой главной мудрости, суть которой — страх перед Всевышним. Ты выдаешь себя за мудреца и воображаешь, что идолы, которым ты и твои ближние служите, вылитые из золота и серебра, сделанные из меди, камня и дерева, но забываешь, что они вовсе не в состоянии творить ни добро, ни зло. Как же они могут создать что-либо, если сами являются мертвой материей, ничего не слышат и не видят, ничего не соображают? О, отгони от себя сон, если еще обитает в тебе дух животворный. Знай, что мир сей смертен. Смертны и мы, люди и животные, лишенные дара речи, и всякие птицы, и деревья с их многообразными плодами, созревающими в разные времена года для людей. И это все от Всевышнего, ни с чем не сравнимо сотворившего нас мощью своей во славу свою, давшего учение, которому нет подобного. Дал он нам все эти блага для того, чтобы мы довольствовались ими, чтобы, вкусив их, уверовали, что существует вечная неприходящая благодать, которую еще не видел глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Изобретательный разум не может представить, что уготовано Богом для терпеливых и любящих его рабов. Об этом возвестили нам избранные пророки и славные апостолы. Однако не для того создана Богом эта благодать, чтобы только развлекаться ею и пренебрегать священными заповедями, а чтобы в меру использовать нужное из этой благодати, что поможет нам в служении Богу. Но мы не должны так плениться ею, чтобы забыть заповеди Бога. А если мир сей только для того и распростерся перед людьми, чтобы есть, пить, веселиться и уповать на пребывание в нем, то слишком малую долю этой благодати дали тебе идолы. Это рубище, которое прикрывает твою наготу, и посох, который ты держишь в руках. В мире сем, который ты так превозносишь и на который уповаешь, ты довольствуешься тем, чем не следовало бы довольствоваться. Если же ты учишь уповать на мир сей, то почему не заботишься о себе самом? Ведь блага эти созданы для того, чтобы возбудить стремление к радости вечной, чтобы уверовать в вечное и взять с собой из этого мира лишь малую долю на пропитание и с нею стремиться дойти до лона Создателя и Бога нашего. А ты, видно, уверовал в недостойное, ибо не знаешь, ради чего ввергаешь себя в беду, кому стремишься и от кого надеешься получить вознаграждение за труды свои. Нет у тебя выхода из такого положения, как нет у тебя ничего в мире сем, потому что не уповаешь ты на мир иной. Выслушав царевича, Тедма долго молчал и размышлял, что ответить Иодасафу, но не находил слов. Лишь после долгого раздумья он сказал: «Ты пронзил мое сердце. Твои слова, как меч, рассекли мою душу. И теперь только о том прошу, чтобы выслушал ты меня внимательно и разумом своим помог мне». Ответил ему царь Иодасаф: «Вот я внимаю тебе и готов беседовать с тобой. Спрашивай, что ты хочешь?» Тедма спросил: «Если идолы, которым мы поклоняемся, не являются богами, то кто же тогда Бог?» Иодасаф ответил ему: «Бог — Отец Господа нашего Иисуса Христа, Создатель неба и земли и всего неодушевленного и одушевленного в мире сем. А откуда ты знаешь, что небо и земля созданы твоим Богом?» Иодасаф ему в ответ: «Знаю потому, что образы и предметы сотворенных сами подтверждают, что они созданы и постижимы умом. Они независимы друг от друга, даже если соединены или разделены, подвижны или неподвижны. Мы видим, что все сотворенное взаимно общается или разобщено, находится в движении или в состоянии покоя. И это объяснило мне, что как одни, так и другие не способны творить. Но если бы они и могли сотворить, то вряд ли от этого прибавилось бы что-либо к славе других творений». Тедма спросил: «А чем же ты доказываешь правильность прозрений пророков и апостолов? Ты же их не видел!» Иодасаф ответил: «Доказываю тем, что всюду, во всех странах приняли их учение, и люди, находящиеся вдали друг от друга, признали его повсеместно. Их учение признали и враждовавшие между собой цари, которые не могли сговориться. Я не видел пророков и апостолов, но молва о них распространена повсюду. Они тоже, разделенные пространствами, не смогли бы сговориться. И вот на востоке и западе, на юге и севере, всюду прославляются Отец, Сын и Святой Дух. Почитается святая вера их, которую исповедуют апостолы». Обратился снова Тедма к Иодасафу с вопросом: «Откуда ты знаешь, что пророки говорят истину и что они посланы Богом?» Ответил ему царь Иодасаф: «То, что они глаголят истину, видно из того, что они показали миру такие знамения и чудеса, каких никто из рожденных не способен совершать. Знамения и чудеса эти совершены Божьей силой, чтобы весь мир уверовал и познал, что вера их есть истинная вера, а пророки избраннике Бога среди всех созданий. И продолжал Тедмара спрашивать Иодасафа в присутствии его отца Абинеса до тех пор, пока сам не уверовал в Иисуса Христа. И решил Тедма в душе своей. Истину глаголит он. Мы же не смогли отстоять своих идолов. Признав веру Иодасафа, Тедма возгласил во всеуслышание. Нет на земле Бога, кроме Отца и Его Единородного Сына и Пресвятого Духа. Воспринял Тедма все законы христианские, принял святое крещение и с тех пор начал соблюдать заповеди Христовы, проводить жизнь свою в моленьях и восхвалять имя Христа. Между тем ободрился царь Абинес, воспринятый от сына своего правдой, и высказывал всем великое раскаяние за свои ранее совершенные злодеяния. Но как только приблизился конец его жизни, он очень испугался. Страх и трепет объяли его. Тогда сказал ему Иодасаф: «О, отец мой, почему ты трепещешь перед неизбежным исходом? Неужели ты питаешь надежду навсегда остаться в этом мире? Ведь этого никто не может достигнуть. Или желаешь ты дожить до той грани дряхлости, когда человека постигают многие тяжкие недуги, когда начинается дрожание головы и рук и пропадают всякие желания, присущие жизни? Или ты думаешь, что вернется к тебе юность, и на смену уже пройденной жизни придет новая? Это также не подвластно людям. Или ты не надеешься на милость Бога, и тебе трудно явиться на Его зов? Но ведь этим ты навлечешь на себя Его гнев. Ныне тебе надлежит с благодарностью откликнуться на зов Бога, ибо изначало тебе известно, что ты смертен в этом мире, как и бывшие до тебя отцы и предки твои». Возразил ему Абинес: «Нет, сын мой, не по названной тобой причине сокрушается душа моя, а потому что такова природа человеческой души. Ей тяжко расставаться с плотью, лишаться воздуха и света и вступать в чуждый и тесный мир. И я не знаю, каким испытанием подвергнется душа моя, ибо я весьма разгневал Бога, Создателя моего, и лишил жизни многих своих противников, которые будут теперь требовать от Всевышнего возмездия мне. В долгие дни моей жизни я хулил Бога и прославлял идолов. Я не угодил судье, но и жалобщика не убедил ни в чем. Что же мне будет служить перед лицом Христа утешением? Для раскаяния у меня остается все меньше времени, а тем самым и меньше возможности достойно завершить его перед Богом». И сказал Иодасаф отцу своему: «Не беспокойся, царь, но возрадуйся, ибо ты идешь к Господу Богу, благому и всемилостивому, который воздает за труд в 11-м часу столько же, сколько и в первом. Он примет примирение твое в последний момент твоей жизни, ибо нет недостатка в милостях Божьих. Он судит не так, как люди, ибо милости его на чаше весов перевешивают милости мира сего, полного грехов. Как ты преуменьшишь грехи свои, когда Бог измеряет их иной мерой, нежели человек? Кроме того, свет и воздух мира сего, столь желанные людям, не равны свету и воздуху Царства Божьего, которого удостоятся верующие, испившие без страха чашу смерти. И только тогда может облачиться человек в нетленное одеяние, когда его плоть уже подвергнется тлению. Так душа праведная, которой жизнь здешняя кажется тесной, подобно младенцу, оставляющему тесную утробу, чтобы ощутить простор и узреть свет нового мира. И ты не ропщи и не беспокойся, что во многом согрешил перед Богом и недостаточно раскаялся. Да будет тебе известно, что малое раскаяние перед Всевышним побеждает большие прегрешения, ибо нет предела его милостям. и умножатся они, и весьма возрадуется душа. Ободрился и обрадовался царь Абинес, внимая словам сына. Восторжествовала душа его, избавленная от скорби. И сказал он Иодасафу: «Да дарит тебя Господь Бог наивысшими благами, воздаяниями сверхупования твоего, сын мой. Ибо я был потерян, и ты нашел меня. Я был обречен, и ты спас меня. Я был врагом Бога, и ты примирил меня с ним. Я был мертвым, и ты меня оживил. Ныне завещаю тебе, сын мой, шествуй во славе перед Господом и в страхе перед ним заверши свой жизненный путь. Да не отвратит тебя величие царствования от любви к Христу, ибо все зримое призрачно и приходяще. Ты же ищи всегда незримое. Где же теперь мое наводившее страх царствование и несметное воинство мое бравое? Где неисчислимое богатство, накопленное мной? Почему они не придут и не избавят меня от смерти, этого злого похитителя? Ныне я наставляю и вразумляю тебя, о сын мой, как раньше ты наставлял и вразумлял меня. Так найди же в себе силы презреть мир сей и все его величие, и обрести только одного Бога, ибо он лучше, чем мир сей со всем своим обилием. Поминай меня, сын мой, в своих молитвах». Сказав это, царь Абинес тяжко застонал и испустил дух. Отнес Иодасаф тело отца своего и захоронил рядом с останками верующих. Не с царскими почестями, а запросто он предал земле его, как подобает простым людям. Простер руки свои при этом Иодасаф, возвел глаза к небу и сказал: «Славлю и воздаю благодарность тебе, Боже, Отец Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Царя славного, всемогущего, непостижимого, неизведанного и незримого, несказанного и беспредельного, Творца всего сущего, который не лишил радости душу мою и обратил к себе заблудшего раба твоего, признавшего в последний свой час Бога Всевышнего и Сына Его, рожденного раньше веков, и Святого Духа, уверовавшего в триединство твое. Удостой ты его света лика своего и упокой его в царствии твоем со святыми, исполнявшими волю твою. И не поминай совершенные им злые деяния, а милостью своей прости ему прегрешения и отпусти грехи, которые лежат на его душе за безбожие. Даруй ему милость и отврати от него гнев тех святых и избранных служителей твоих, которых он уничтожил огнем и мечом. Ибо все в твоих силах, и все от тебя зависит. Разве только не в силах ты творить немилость к тем, кто приходит к тебе со слезами и вздохами раскаяния?» Такую мольбу об отце своем обратил к Богу Иодасаф со слезами на глазах. Затем он пал на колени и, положив руки на могильный холм отца своего, сказал: «Христос Бог, сотворивший родителя моего раньше меня и родивший меня из чресел его и возрадовавший меня жизнью с ним, пока ты этого хотел, и огорчивший разлукой с ним, когда того ты же пожелал. Теперь, Господь, будь утешителем его, а уже потом защитником и покровителем моим. И направь меня по воле твоей, ибо ты благой и добродетельный». И оставался у могилы Иодасаф до седьмого дня и воздавал молитвы за отца своего. Потом начал он щедро раздаривать ценности беднякам, немощным и больным. На восьмой день вышел Иодасаф и по своему обыкновению сел среди народа. С ним были все знатные сановники, и он, обратившись к ним, сказал: «Вот почил отец наш, царь Абинес, как один из сирых и убогих, и никто не мог помочь ему, избавить его от смерти. Каждого из нас ожидает этот день. Вы знаете о моем изначальном сокровенном желании, но я не смог воспротивиться воле отца своего. Теперь у меня нет причин, мешающих выполнить обет, данный мною Богу, присоединиться к монахам и следовать их образу жизни. А вы выбирайте себе другого царя, который будет управлять вами согласно воле Всевышнего. Сегодня нет никого, кто оспаривал бы истину, ниспосланную нам Богом. Все это вам хорошо известно». После этих слов все встали и в один голос сказали: «Да не будет этого, о царь! Пусть никогда не услышим мы ничего подобного! Не бывать этому до тех пор, пока мы живы!» И все громче стали раздаваться голоса несогласия, пока, наконец, волнение не охватило весь город. Видя, что народ не согласен с принятым решением, Иодасав задумал тайком оставить царство. Он позвал к себе того самого человека, который готов был помочь Балавару, когда царь задумал спор с Накором, выдаваемым им за Балавара. Этот человек происходил из царского рода, а имя его было Баракия. Иодасав сказал ему: «Каждый человек нуждается в помощи другого, когда его постигает беда. Ты из моего рода, и я доверяю тебе свою тайну и поручаю одно очень важное дело, если это будет угодно Господу. Прими от меня собственноручно послание к народу и к князьям моим относительно твоего воцарения, ибо я ухожу к братьям моим и вместе с ними буду впредь служить Христу Богу. Если ты не выполнишь эту мою просьбу, не считай себя моим родственником». Сказал Баракия царю Иодасафу в ответ: «Несправедливо рассудил ты, о царь, ибо писано: люби ближнего своего, как самого себя. Между тем ты избираешь для себя лучшее, а мне желаешь погибели. Если царствование есть благо, то почему ты не остаешься царствовать? Разве не видишь, что весь народ оплакивает твой уход, подобно тому, как ребенок плачет, когда его покидает мать? Но если ты предпочитаешь благополучию своего народа искание вечного, то почему избрал меня жертвой с тем, чтобы обрести для себя спасение? Встань, о царь, и вместе уйдем отсюда». Выслушав Баракию, Иодасав признал справедливым его суждение и не возразил ему. Но все же однажды ночью он тайно покинул дворец, оставив в своей постели собственноручное послание к народу, в котором было написано: «Царем вашим достоин быть Баракия, а потому возведите его на трон». И сделал он это с тем, чтобы избежать смуты в стране из-за царского престола. Однако Баракия еще во время беседы с Иодасафом, не ответившим на его возражение, догадался о намерении царя. Он собрал князей и сановников и сообщил им о том, что царь замышляет. Теперь же, узнав о тайном уходе его, они пустились за ним вдогонку по разным дорогам. И нашли они блаженного Иодасафа в одном овраге. Сложив руки крестообразно, он возносил молитву Всевышнему. И когда заметил приближающихся к нему, то сказал: «Зачем вы утруждаете себя? Ведь отныне я не царь ваш». Посланцы вернули его обратно, но не убеждением, а слезами, которыми омывали ему ноги. И когда привели Иодасафа в столицу, собрался весь народ от мала до велика. Матери с детьми окружили его, плакали и умоляли: «Кровь нашу взыщет с тебя Бог! Если ты не останешься с нами, мы снова воздвигнем идолов, и ты ответишь за это перед Всевышним!» Иодасаф сказал им: «Христос, который избавил вас от печали и уныния и указал вам свет познания истины, сам постарается укрепить в вас веру, а я уже указал вам, что следует делать. Вы восприняли истину и воспользовались плодами труда моего. Отныне я больше ничем не обязан вам. Согласно словам святого апостола Павла, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, и теперь я должен быть предоставлен самому себе. Так продолжалось 7 дней. Затем Иодосав поклялся, что не останется царствовать, а уйдет в пустыню. Услыхав его клятву, народ понял, что уже ничем нельзя помочь делу. Все знали о стойкости его. Если он принял решение, обязательно выполнит. Стали тогда приходить все с плачем, падать перед ним, лобызать ему ноги и спрашивать, кто будет царствовать. Он отвечал: «Царем вашим следует быть Баракии!» А Баракия стал лить слезы, не желая быть царем, но не смог воспрепятствовать желанию народа, а тем более Иодосафу. И тогда Иодосаф взял царственный перстень и вручил его Баракии. Воздев глаза к небу, произнес Иодосаф перед всем народом: «О Господь наш Иисус Христос, сошедший с лона Отца Своего, не разлучившийся с Ним и очеловечившийся ради нас, родившийся в образе раба от неневестной матери и спасший людей от служения дьяволу, восхваляю и славлю Тебя, Господь человеколюбивый! Ты спас меня, недостойного раба Твоего, и дал мне разум, чтобы познать Тебя, и не лишил душу мою радости обращением Отца моего. Ты дал мне силу прославлять святое имя Твое. Ныне прояви свое человеколюбие и помоги Баракии, брату моему, дабы он достойно и в угоду Тебе вступил на предуказанный путь, и чтобы с любовью к Тебе шествовал он на глазах у всего народа». Много подобных молитв вознес Иодосав Богу, возложив руки на плечи Баракия. Затем сказал, обращаясь к преемнику своему: «Отныне я возвещаю и даю наказ тебе, Баракия, перед Богом и всем народом. Но не моя в том вина, и подобно тому, как ты раньше меня познал Бога и служил ему безмолвно в душе своей, так теперь превзойди меня, чтобы показать Богу совершенную добродетель свою. Не поминай других злом, направляй помыслы свои на заботы благочестивые, не следуй по течению времени, не вноси раскола в веру Христову, не обольщайся величием своего престола, не уповай на чью-либо помощь, кроме как на Божью. Не возгордись, если получишь от Бога то, чего желаешь. Не протягивай руку с вожделением за тем, что тебе не принадлежит. Не обнаруживай бессилия в делах, желанных Богу. Не осуждай никого вне справедливого суда. Не принимай приношений за несправедливые решения. Не отказывай в защите даже злодею, если он обратится к тебе с мольбой об облегчении бремени. Не превращай свой разум в раба плоти твоей. Не оставляй языка своего никогда без узды. Не радуйся беде врага, даже если он злодей. Пусть не возмутится рассудок твой во время гнева твоего. Не смотри ни на кого коварным взглядом и не питай несправедливой ненависти к кому-либо. Не воздавай никому зла в отместку за себя, а воздавай его в отместку только за божественное. Не отпускай нищего с пустыми руками от порога дома твоего. Не оставляй человека, не утолив жажды его в слове животворящем. Это я повелеваю тебе перед Богом, и если будешь соблюдать все сказанное, то обретешь спасение души. А если пройдешь мимо всего этого, Бог взыщет с тебя за нарушение обета. Верь, однако, что Бог не спросит с тебя того, что выше сил твоих». Затем добавил: «Да будет Господь Иисус Христос сопутствовать тебе во всяком деле с начала до конца». испытай и исследуй все, и выбери из всего лучшее. Нищета без нетерпеливости — это зло, но еще хуже надменность с богатством. Ищи благо от Бога, ибо сам Он творец всех благ. Обуздай плоть твою и проникнись страхом Божьим. Обуздай похоти твои, чтобы не остаться без рассудка. Пусть твое знание будет разумно, дабы не впасть тебе в высокомерие. Пусть знание служит тебе светильником в твоей жизни. И не вообрази, что без него ты что-либо представляешь. Исследуй все и делай то, что следует делать. Уважай странников и считай себя самого странником. Найди свое место среди благоговеющих перед Богом и отстраняйся от среды неверующих. Не радуйся беде ближнего твоего, ибо найдешь в нем завистника и мстителя. Еще больше предайся Богу и будь готов принять смерть ради Него. Если ты будешь твердо соблюдать все это, то обретешь себе и народу своему житие вечное. Притвори мои заветы, и это будет твоим лучшим даром Богу, и тогда сам Христос будет заботиться о тебе и направлять все дела твои. Если ты уверен, что безгрешен перед Богом, не прощай людям их грехов. А если знаешь, что и ты будешь судим, то не следует тебе осуждать других. Будь подобен купцу, щедро дающему свое богатство взаймы, и пусть руководит тобой милосердие, ибо Бог за милость воздает милостью. Никому не будет дано больше того, что он желает. А что ты можешь сделать лучшего, чем милость? Потому и дай неимущему воздаяние. Пусть сей мир будет для тебя торжищем, и если ты будешь торговать, то обретешь многое, ибо меньше отдашь и больше выручишь. Приходящее проиграешь, и неприходящее выиграешь. Но если ты не проявишь себя и не будешь радеть в торговле, то не обретешь ничего. Лучше преуспеть в добре, чем лишиться его. Возвышайся разумом, а не вожделениями, ибо первое возводит к Богу, а второе низвергает в бездну. Тот, кто мнит себя совершенным, тот стоит ниже заповедей Христа. Лучше выслушивать непристойность, чем самому изрекать ее. Не считай удачным плавание одинокой ладьи твоей, пока не пристанешь к причалу. У многих разбились в одиноком плавании ладьи, но и многие благополучно избежали волнений и бурь на море. Не проявляй чрезмерного бесстрашия, но и не слишком отчаивайся. Продай все имущество твое и расположи к себе бесценного Христа Бога, ибо земные богатства принадлежат людям короткое время. Но если трудно тебе отдать все, отдай половину. Отними украденное у моли съедающей и у крадущего, и тем сделай должником Бога, и воздаст он тебе больше. Обносками и тряпьем ты заслужишь похвалу Бога. Никто не заслуживает большего доверия, чем нищий, ибо у него нет ничего, кроме Бога, а потому расположи к себе нищего милосердием своим. Не стыдись, если кто-нибудь скажет тебе «сын злодея», а стыдись, если кто-нибудь назовет тебя злодеем, ибо лучше самому быть добрым, чем быть сыном доброго, будучи злодеем. Будь для каждого человека и всего народа таким, какими бы ты желал их видеть по отношению к себе. Берегись лжедрузей, ибо верный друг только тот, кого обретаешь не за кубком, а в испытании временем. Кто не скажет тебе лицеприятное, а скажет то, что полезно для души твоей и народа твоего. Такие друзья несравнимы ни с кем, и да будет в сердце твоем бесконечна любовь к ним, ибо сказано: кому подать — подать, кому оброк — оброк, а должнику — должное. У любви нет границ. Как глазу нужен глаз, который сам все видит, но только не видит себя, так и руке нужна рука и ноге нога, а царю нужен верный советник. Для этого всегда умей распознать человека, как меня распознал Балавар. Он не дал мне никакой заповеди, относящейся к мирским делам, но через духовную заповедь помог мне, как это ты видишь, править с Божьего благословения. Так и я даю тебе сперва духовную заповедь, а лишь затем все земное. Однако, если дух непристойности прельстит тебя, скажи про себя: кажется, об этом узнали все. А после стыдись даже самого себя, ибо никто не может отвергнуть правду, кроме того, кто, пораженный духовным недугом, забыл о Боге. Пока человек грешит и поддается искусному врачеванию, он исцеляется с помощью Всевышнего. Но как только недуг оказывается сильнее лекарства, следует отсечь поврежденный член и отбросить его, чтобы болезнь не распространилась по всему телу и не убила душу. Всякая слабая, оскорбленная и нетвердо верующая душа впадает в тоску и сомнение и поддается греховным мыслям о Боге, ибо эта мысль, как червь, может одолеть только мягкую и молодую древесину, но не крепкую. Тот, кто хочет обрести грядущее благо, считает плотскую жизнь свою ничем иным, как пребыванием в тесной темнице. Мы не удостоимся даров Божьих, прежде чем не очистимся сами, ибо никто не вливает в грязный сосуд ароматные благовония и мирру. Истинным постом считается отлучение от всего злого, осуждение ябедничества, обмана и клятва преступления перед Богом, умение держать язык свой, укрощать гнев и воздерживаться от пороков, помня при этом, что отказ от плотских вожделений в пору дряхлости уже не является воздержанием. Не заслуживает одобрения и оставления зла, когда это происходит против воли твоей от преуспеяния в добре. Праведный судья должен уподобиться стрелку, который не натягивает сверх меры тетиву, чтобы стрела не перелетела через цель, и не слабо натягивает, чтобы не могла стрела не долететь до цели. Он не пускает стрелу ни в кривь, ни в кось, чтобы попасть в цель. Он делает все в меру и, точно прицеливаясь, поражает мишень. Мы знаем из книг, что мир сей называется морем, ибо бурная жизнь его подобна волнению на водном просторе. Имущество и богатство непрочны, так же, как и нищета. И оба они держатся на волоске от того, чтобы не свалиться. И как на море вмиг покой сменяется волнением и снова наступает покой, так и дела мира сего. Поэтому ты должен быть тем мудрым кормчим, который не доверяется спокойствию моря, не проявляет нерешительности и не впадает в отчаяние, когда оно начинает бушевать. Это я заповедую тебе и вверяю тебя Богу, и пусть мир и спокойствие дает тебе Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, и ведет тебя по воле своей, и пусть Святой Дух будет наставником и учителем твоим, ибо слава венчает их во веки веков. И, кончив наставление, трижды благословленный Иодасав поспешно вышел и облачился в то старое одеяние, которое ему оставил на память Балавар. Как отара, потерявшая пастуха, бежал за ним народ до самой ночи, рыдая громко и оплакивая его, как дети отца. И отправился Иодасав в страну Сарнадиб искать святого Балавара. Спустя 2 года он нашел его среди гор в пещере, и был Балавар в том одеянии, которое подарил ему Иодасав. Завидев Иодасафа, старец вышел навстречу ему. Они обнялись со слезами на глазах, поцеловались и, преисполненные великой радости, вознесли хвалу Богу. И спрашивал Балавар Иодасафа о том, что с ним приключилось. Блаженный Иодасав рассказал все от начала до конца. И благодарили они Бога Триединого, прославленного единосущностью, даровавшего им победу, благодаря которой они обрели для себя и для множества других вечную жизнь. Спустя немного дней подошел конец жизни блаженного Балавара. Когда Иодасаф увидел, что наступил час смерти старца, великая скорбь и тяжкие думы овладели им, и дух печали снизошел на него. Он сказал: «О, отец Балавар, ты не удостоил меня совершенной любви, ибо уходишь на упокоение от бед мира сего, а меня оставляешь одиноким на чужбине в великой печали. Как мне жить подле тебя, ибо не только по рассказам твоим должен был я знать об этом житии, но и на деле познать его? Я не могу взять на себя такое бремя и не хочу жить после тебя». Блаженный Балавар ответил ему на это так: «Не бойся, Иодасаф, ибо Христос Бог поможет тебе. Не печалься, а радуйся моему уходу, ибо тем самым я избегаю предстоящих грехов. Радуйся, Иодасаф, ибо ты оставил землю, а обрел небо. Радуйся, Иодасаф, ибо ты стал достойным апостольской благодати. Радуйся, Иодасаф, ибо благодаря труду и терпению ты обрел венцы мученичества и подвижничества. Не печалься даже в этот час приятия и вкушения плодов от саженцев твоих. Будь верен Богу, который утешит тебя и не лишит скорой встречи со мной». Этим Балавар дал понятие Адасафу, что близок и его смертный час. И скончался святой отец Балавар и предстал перед Христом. А Иодасаф положил его тело, изнуренное монашеским постом и долготерпением, в ту пещеру, высеченную в скале, в которой сам пребывал, и впал в великое горе. В большой тоске Иодасаф заснул и видел во сне неких ясноликих мужей, пришедших к нему навстречу. Имели они при себе множество венцов, украшенных карбункулами и самоцветами, которым не было счета. Один из этих мужей держал в руках два одинаковых венца, блестевших больше других и ярче, чем лик солнца. И говорили они: «Все это принадлежит тебе, Иодасаф, за множество душ, которые ты обратил к Богу». А тот, который держал два венца, добавил: «Один из этих венцов принадлежит тебе, Иодасаф, за деяния, совершенные тобой, а другой — отцу твоему, ибо он обратился и раскаялся». Однако Иодасаф возразил ему с печалью: «Какое может быть равенство между раскаявшимся и подвижником?» Тогда явился к нему Балавар и сказал: «Вспомни, царевич, мои слова. Ныне, когда ты обрел богатство, ты стал на самом деле скуп и пожалел его даже для отца своего». И, проснувшись, Иодасаф почувствовал, что окреп душой. Прошло немного времени, и почил сам Иодасаф, предстал перед Христом, духовно окрыленный. Поблизости оказался некий святой человек, который положил тело его рядом с прахом Балавара, а затем отправился в страну Шолайт и рассказал царю Баракия обо всем, что видел. Царь же Баракия поднялся со своим народом и с князьями, и все прибыли туда, где покоились тела обоих святых. Их погребли в раковине, окованной золотом, и воздвигли там святую церковь для поклонения Святой Троице, и воздали усопшим великую славу.